два раза в неделю собирается в соседнее село на занятия. Валентина ездила в Польшу на конгресс моления. Ну, Сережка пьет страшно, гоняет домашних по двору, только пух и перья летят, а все равно. Баба Настя обглядит, обглядит свою жизнь. Нет ее судьбы тяжелей. У Очкасовых сын при них, тракторист. У Павленковых Сережка хоть и пьет, но живой. А Женя и Сережка в один класс ходили. Нынче, кажут, от алкоголизма здорово кодируют. Вон Петракова своего Ваську закодировали. Так он и за стол теперь не садится, нет охоты. Они, кодированные, теперь через двор. И Скубедин гармонист, и Хелько шофер, и Рачков, и Корякин. А дом у Костиных самый приземистый, маленький на улице. Без сына строились, некому было помогнуть. А с девок какой спрос? Баба Настя убирает со стола. Тоська вьется под ногами, норовит выскочить на улицу. «Сиди дома!» — осаживает ее баба Настя. «Бегаешь по улице, как приблудная овца!» Внучка сразу надувается за овцу, и бабушка меняет тон. «Хоть дома побудь! Мы тебя не видим! Книжку возьми, почитай!» «Очень надо!» — Тоська фыркает. «Дед Очкасов вон совсем читать не умеет!» «Как так? Он же каждый вечер за газетами ходит!» И впрямь. Очкасовский дед в белом френче и в белой фуражке важно шествует на закате мимо Костинского двора к общественным ящикам с почтой. После он с районкой в руках восседает на лавочке за палисадником. «Ага, я залезла в кусты, выглянула, а у него газета вверх ногами, а сам в нее щурится!» Воображает. Костины, представив важного соседа с газетой, смеются. «А если б тебя собаки порвали, — спохватывается баба Настя, — или палки б тебе дал, чё ты лазишь? Оно тебе надо?» Тоська независимо поводит плечами. Ей скоро 11. Она житель городской, а вот сидит на каникулах в этой глуши. Ни одного киоска с пепси-колой поблизости нет. Тоська носит голубые шорты в белый горошек, голубую майку в крупный цветок, а глаза синие, волосы пшеничные, нос веснущатый, вздернутый. «Ба, правда я красивая?» — вертится Тоська перед зеркалом, по-особому выпячивая грудь, втягивая живот, мигая глазами. Но совершенно не в костинскую породу пошла. А бабе Настя она, внучка любимая, и балованная, и неслухьяная, и непоседливая, а все равно родная. «Ты, Тоська, наша коренная, докармливать нас будешь, то ли в шутку, то ли всерьез», — внушает ей дедушка. Тоське смешны такие разговоры, она прячет улыбку, зажимает губы в строчку, глаза у нее круглые, лучистые, ресницы черные, а загорелое веснущатое личико рябенькое, как перепелиное яичко. «Подожди!» — осаживает мужа баба Настя. «Неизвестно, кто будет докармливать, может, и государство. Он, как Петра Тихоновича.